В Евангелии от Луки, в 6 главе, Иисус говорит о так называемых блаженствах или благословениях тех, кто верует в Бога, кто благоговеет пред именем Его, кто ищет праведности и кто является детьми веры в Иисуса Христа. После этого Господь объявляет проклятие тем, кто ищет только земных богатств и удовольствий, говоря, что придет день, когда таковые пожнут результаты своих неправедных путей. И далее, в последующих стихах этой же главы, Господь учит учеников и всех нас через так называемую проповедь на горе, 6 глава, с 27 по 47 стих. Здесь евангелист Лука дает данные в краткой форме по сравнению с евангелистом Матфеем, говорящим о тех же событиях в трех главах его Евангелия. Господь указывает ученикам на принципы, которые управляют Царствием Божьим и которые являются большим контрастом учению фарисеев и книжников, кто ищет только традиции и кто не помогает нуждающимся и не приводит их к Богу. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке подставь и другую. Всякому просящему тебя дай, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Не судите, и не будете судимы. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Иисус встречается с его критиками, кто отвергает любые другие пути, кроме их традиций. Он опускает эту традицию и заменяет ее Божьим путем любви и сострадания всякому человеку. «Какая вам за то благодарность?» — спрашивает их Господь. «Если любите любящих вас?» Это есть человеческий путь. Грешники тоже любят тех, кто их любит. Чем лучше вы их, если делаете то же, что и они? Сущность сказания Христа основана на делании сверх того, что нам делают. Мы сравниваем себя с тем, что Бог требует от нас, а не с тем, что люди требуют. И делая так, уподобляемся Богу, кто есть Небесный Отец всех верующих, как и говорит апостол Павел в послании Ефесянам 5:1. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Устроение Божьего пути. 6 глава Евангелия. От Луки, 46 по 49 стих. Евангелист Лука начинает этот отрывок Священного Писания с вопроса, заданного Христом его ученикам. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» После этого он, используя иллюстрацию о двух строителях, говорит: «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». В этой первой притче, упомянутой Лукой, Иисус говорит, что Богом оценивается послушание к Его Слову, а не только слушание. А апостол Иаков в его послании говорит тоже: «Будьте исполнительными Слова, а не слышатели только». Иисус есть преподающий удивительную истину, которая была почти противоположна тому, что евреи слышали от их религиозных лидеров. Иисус, так говоря ученикам, желает им дать понятие о Божьем пути и о цели благодати во спасение, как противовес человеческому учению о традициях, не могущих помочь человеку. И Евангелист Матфей также об этом упоминает. 7 глава, с 24 по 27 стих. Иисус говорит, что всякий слушающий и исполняющий Его Слово подобен человеку, кто строит дом и основание этого дома кладет на камни. Таковой дом устоит во время житейских бурь. Но, Он говорит далее, тот, кто, слыша слово, не исполняет, подобен человеку, кто устрояет основание своего дома на песке. Во время жизненных невзгод таков дом разрушится. Человек должен видеть и действовать не в согласии с приходящим светом, но в гармонии с вечностью. Здание на скале есть более прочное, чем здание на песке. А это значит, что слушание Слову Божью и богоугодная жизнь значит очень часто страдание и лишение для верующего на его пути к небесам, где его ожидает вечный дом. Но трудный путь есть лучший путь. Это путь Божий. Наши жизни, устрояемые на учении Иисуса, не подвластны буре, так как они есть утверждены на скале, которой является Иисус Христос. Иисус исцеляет слугу сотника. 7 глава с 1 по 10 стих. Преподав проповедь на горе и сказав о том, что Бог желает послушания к Его Слову в жизни Его последователей, Иисус возвращается в Капернаум. В этом селении был сотник, и он имел слугу, которого очень любил, и который был болен. Услышав о Христа присутствии, он посылает к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу. Они, расхваливая сотника, сказали Иисусу, что он достоин помощи, так как построил синагогу для них и хорошо относится к народу. Иисус согласился идти с ними в дом сотника, но был остановлен словами сотника, который заявил через своих друзей, что он недостоин принять Господа в его доме. Пусть только Господь скажет слово, и его слуга будет исцелен. Сотник был приучен давать распоряжения и сам получал их от вышестоящих. Поэтому он рассудил, что если Иисус скажет слово, то этого будет достаточно. Иисус удивился его вере и сказал окружающим его, что и в Израиле не нашел я такой веры. По слову Иисуса, слуга был исцелен. Сотник имел большую веру. Он был необыкновенным человеком, которого использовал Иисус как образец веры для назидания тех, кто будет читать об этом случае. Воскресение сына вдовы. 7 глава с 11 по 18 стих. Евангелие от Луки. Лука единственный упоминает нам об этом случае, говоря, «На следующий день Иисус пошел в город, называемый Наин». Лука говорит, что за ним следовало много народа и ученики его. Приближаясь к городским воротам, они встретили вдову, следовавшей за гробом своего сына. Увидя ее, Господь жалился. «Не плачь», — сказал он, и подошед, остановил шествие. Тогда сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Те, кто видел и слышал слова Иисуса, были поражены. Народ сказал, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». мы уверены, что Иисус через Его чудеса желал открыть признаки и силу Мессии, которым Он и был. Он пожелал показать народу Израиля, что истинный Бог Иегова был действительно проявлен в любви и милосердии для каждого. Иисус был теперь объявлен как великий пророк теми, кто видел Его чудеса и кто слышал Его слова любви и слова милосердия. Простой народ слушали Его с великой радостью и следовали за Ним с одного места на другое. Вопреки религиозным лидерам тех дней, кто ненавидел Господа Иисуса Христа и Его Слово, которое показывало им очень ясно, что они есть ложные учителя Израиля.